Глава 47. Бизнес-план. Вот так. Мало было Рите забот, еще и городской дом нарисовался. Она первым делом переполошилась. Как же его охранять? Перебираться туда совсем не дело. За город каждый день не наездишься даже на мышиных силах. Или паучьих, или какие там еще есть. Но Валентин и госпожа Анна хором сказали, если на то будет ее, Риты, воля, дом можно снова законсервировать, и он станет незаметным для городских обывателей, как все 100 лет перед тем. Рита радостно закивала. «Да-да, годится, так и сделаем. Потому что дом очень уж в хорошем состоянии, и если пройдет слух, что он воскрес из небытия и стоит без присмотра, то от всей красоты до позолоты только кукиш с маслом и останется». Система управления была сходной с загородным домом. Пожелать и попросить. Сработало. Рита по-прежнему видела все как есть, но ставни захлопнулись, дом затопил полумрак, а плети винограда затянули кирпичные стены. А когда Рита что-то поймет про себя вообще, там и видно будет, что с тем домом делать. Пока же 1000 благодарностей госпоже Анне, неловкая просьба, может быть, она возьмется изготовить для Риты не бальное платье, а удобную домашнюю одежду, чтобы и хозяйством заниматься, и гостей незваных принимать, которые, прямо скажем, зачастили. Госпожа Анна посмеялась и ответила, что лиф с юбкой – это ж вот вообще легко и просто. Лиф с короткими рукавами? Можно, а чего ж нет? Юбку хотя бы до щиколотки? Сделаем. Удобный корсаж? Тоже подумаем, задача не выглядит нерешаемой. Через недельку все будет. Свяжемся через Валентина. Из 1000 добрых напутствий Рита и кот отбыли обратно домой. Дома ждала радостная молодежь. Принялись рассматривать платья, человеческое и кукольные, и пришли в восторг. Девочки, конечно. Филя-то поздоровался и ушел обратно в библиотеку. Книга, говорит, интересная, встретилась. Люся, простая душа, возьми да спроси, что за книга-то, может, и она бы почитала. Но добрый молодец только глазами сверкнул. А магии, мол, и вряд ли госпожа Люсиль найдет для себя в той книге что-то интересное. Какие мы важные, оказывается, прям деваться некуда. Правда, Люся не обиделась, фыркнула и добавила. А она, мол, думала, что про изысканную господскую еду... Аппетит-то у господина Филиппа что надо? Вдруг он там нашел что-то, что и приготовить не грех? Она бы взялась. Филя глянул сумрачно, ничего не сказал и удалился. Люся с усмешечкой тоже удалилась. Правда, сначала спросила, что на ужин-то варить. Поздно уже. А ведь поутру, как пить дать, снова гость какой-нибудь распрекрасный заявится. Гости и вправду ожидались. Рита рассказала про графа и плотника Клода и пошла переодеваться. На кухне нужно помочь. Эрмина и Бабетта с восторженным писком побежали одевать куклу Марго и через некоторое время предъявили ее, одетую по всей местной моде, в пышном платье, чулках, туфельках и с зонтиком от солнца. Рита вздохнула про себя. «Эх, жаль, телефон не работает. Можно было бы сфотографировать и...» «Эх, Ритка, тормози. Ты уже не продаешь кукольную одежду в Инстаграме. Ты владелица огромного дома. Нет, двух домов, которые нужно содержать, обихаживать и приумножать». «Правда, куда тут уже приумножать-то? И так две хоромины, побольше и поменьше. Хорошо, хоть маленькую ремонтировать не надо. Но большая стоит и ждет участия и заботы. И вообще, ладно, сейчас мы, предположим, сделаем ремонт. А потом же нужно поддерживать все это в приличном виде и состоянии. Дачку маленькую обиходить и то вложения нужны. А трехэтажный особняк? Нужен какой-то доход». «Скажи-ка, друг Валечка, а на что вообще жил этот самый Гийом Будуан и его потомки?» Поинтересовалась Рита у кота, когда они уже легли спать привычным образом. Рита в постель, кот клубком у ее ног. «Что значит, на что жил?» — не понял тот. «Откуда деньги брал, шкура ты полосатая?» Рита села, дотянулась и погладила кота. «Тебе-то без разницы, я понимаю, раз тебя можно даже и не кормить. А мне очень даже есть разница. А обменивать здешние артефакты и предметы быта на деньги, мне кажется, не самой лучшей идеей. Они ж не бесконечны». «Господин Гийом оказывал магические услуги городским властям и самому королю», — сообщил кот. «И его потомки тоже. А короли всегда их щедро вознаграждали, потому что попробуй не вознагради мага, себе дороже будет», — ухмыльнулся он. «Я-то не маг», — возразила Рита. «И магические услуги оказывать не смогу». «Ну почему же? Вы можете освоиться с артефактами. Некоторые вполне можно использовать на благо не только себе, но и другим», — возразил кот. «Могу, наверное. Кстати, где бы посмотреть весь-весь список, желательно с пояснениями, какой предмет для чего нужен?» «Так обычно же все понятно», — начал было Валентин, но получил по ушам, впрочем, легонько. «Это тебе понятно, хвостатая морда, а мне вот ни разу. Я не маг, заруби себе на носу». «Что сделать?» Он даже поднялся и сел, обернув лапы хвостом. «Запомни уже, наконец», — вздохнула Рита. «Это ты смотришь на предмет и все про него понимаешь. А я только вижу, что это, если вообще когда-нибудь встречалась с таким. А если нет, то могу, конечно, описать цвет, форму, материалы, из которых он изготовлен, и оценить состояние сохранности, и предположить, что сделать, чтобы это состояние улучшить. Ну и ручками подшаманить немного, чтоб лучше стало. Да и все. А о том, что этот предмет умеет, я не вижу ничего. Ничего. Понимаешь?» «Понимаю», — покаянно вздохнул кот. «Значит, нужно придумать что-то еще. А, кстати, ремонт уже понемногу близится к завершению. Нам с вами остались еще несколько спален и гостиные наверху. Доделки в столовой и бальной зале на втором этаже. Да и все, пожалуй. И кладовые с гардеробными разобрать». «И там еще тоже куча сокровищ», — вздохнула Рита, укладываясь. «И по-хорошему эти сокровища тоже бы куда-нибудь применить. На пользу. Мне и городу. Или городу и мне». Рита и дома-то не очень умела превращать свои таланты в деньги. Так-сяк, понемногу. В музее всегда платили символически, но, правда, не ворчали, когда сотрудники пытались параллельно заработать денег где-то и как-то еще. Поэтому кто-то продавал косметику, кто-то шил платья, кто-то делал людям ремонт, кто-то водил экскурсии частным образом за совсем другие деньги, нежели платили на работе. Так, экскурсии. А водят ли здесь вообще экскурсии? «Валик!» — позвала Рита, но кот не отозвался. Тогда она снова села и невежливо пихнула его ногой. «Что? Что случилось, госпожа Маргарита?» «Скажи-ка, здесь вообще бывают экскурсии?» «Это что еще за зверь?» «Отлично, видимо, не бывают». «Это, друг дорогой, когда кто-то водит других и о чем-нибудь им рассказывает и показывает. За деньги. Зрелище, в общем. А со зрелищами, как я понимаю, в вашем городишке не особо». «Что это вы так, городишки?» — обиделся кот. «А не обижайся. Город маленький, людей немного. За что они будут готовы платить?» «За что-то, что им нужно», — усмехнулся Валентин. «Ерунда, они просто еще не знают, что им это нужно», — сказала Рита. «Например, если предложить им экскурсию в дом самого Гийома Бодуана, очень малыми группами, скажем, по 5 человек, не более, на ноги бахилы, чтоб полы паркетные не протоптали, присматривать, чтоб ничего не сперли, и плюс рассказ. Час максимум, больше устанут и соскучатся. Представь, попасть в дом, в котором не то что никто не был, а которого в его нормальном состоянии и не разглядеть вообще, даже соседям. Так сказать, магическое шоу для простецов. Так же вы нас, не магов, называете меж собой, паразиты», — усмехнулась Рита. «Ну а кто же вы, как не простецы?» — ответно усмехнулся кот. «Но простецы хитрые и наглые. Что вы, госпожа Маргарита, что уж, простите, господин граф». «А у меня никогда не получалось просто так или напролом», — пожала Рита плечами. «И чтобы получить что-то нужное, мне всегда приходилось хитрить и изворачиваться. Здесь, кажется, тоже так придется». «Но идея любопытная», — согласился кот. «Только кто захочет за такое деньги платить?» «А мы подумаем, кого запустить первого на тестовый прогон, так сказать. Кто наплодит больше всего слухов и разнесет их примерно везде? Эх, жаль, что у вас тут сети нет, и что газеты в городе нет, даже маленькой и раз в неделю». «Газета есть в Савелье, выходит в понедельник, среду и пятницу», — сообщил кот. «Значит, нужно пригласить прессу. Еще того журналиста, который на прошлой неделе сюда приходил и потом сбежал. Прессу вообще нужно прикармливать, пресса бывает полезной. Можно даже приплачивать, чтоб писали то, что надо». «Ой, а выйдет ли?» «Куда денется? У всех выходит, у меня не выйдет. С чего это? Что-то да выйдет в любом случае, ясно тебе? И даже не стращай меня неудачами и не каркай, потому что если дело выгорит, то и хорошо. А если нет, то мы хотя бы будем знать, что попробовали». «И что, вы готовы рассказывать каждому встречному о господине Гийоме?» «Можно не только о нем, а о магах и магии вообще. Такой, знаешь, образовательный курс для простецов, чтоб всякую чушь по углам не собирали. Про того же господина Гийома, кстати. А то что это он у них тут, проклятущий колдун?» «Это чернь», — вздохнул кот. «Ее не переделать». «Ух ты, красавчик, меховой красавчик. Чернь, значит. А чтобы она чернью не была, ее нужно учить, образовывать. А то, как Люся наша, читать умеешь, деньги на рынке сосчитаешь, и ладно, и хватит тебе, проживешь». «Правильно, потому что если давать образование всем подряд, то потом они идут в революцию, как господин Филипп. А знаете, что здесь творилось в революцию? Я вот знаю и больше не хочу». «Это все от безделья», — отрезала Рита. «Если дома семеро по лавкам, то тебе будет не до революции. Если у тебя хоть немного голова на плечах, конечно, а не ведро пустое и не качан капусты». «Скажете тоже, качан капусты», — фыркнул кот. «Вы там спать не хотите, а то сейчас допридумываетесь еще бог знает до чего». «Я могу», — кивнула Рита, укладываясь в очередной раз. «Ты прав, пора спать. И вообще с этой мыслью нужно переспать. Утро вечером мудренее, как говорится. Утром будет видно. И понятно, с кем можно обсудить и кого попросить о содействии». «Допроситесь ведь», — вздохнул кот. «Не исключено, но мне кажется, что хуже уже не будет. Сейчас жизнь, я думаю, совсем не как при господине Гийоме, и даже не как 100 лет назад. Значит, нужно трепыхаться и пробовать. И все получится, ясно тебе, хвост с ушами? Или ты уже проклял тот день, когда приволок меня сюда? Так я тебе сразу говорила, теперь уже немного поздно сожалеть». «Нет, я не ошибся. Просто все оказалось немного не так, как я себе представлял». «Ожидание и реальность. Могу. Ничего, прорвемся». Она дотянулась ногой и погладила кота по круглому боку, обхватила подушку и провалилась в сон.